Глава третья. Это место, где я лучше слышу себя. По пятницам бабушка ездила в мечеть в соседний поселок. 5 остановок на автобусе. Просыпалась раньше обычного, оставляла на кухонном столе завтрак. Брынзу, сливочное масло, инжирное варенье, отварные яйца, свежий хлеб и чайник чая, укутанный шерстяным шарфом. И, как говорил брат, уезжала к Богу. В эти дни бабушка была не такой, как всегда, не грустной и не веселой, задумчивой, сосредоточенной на чем-то важном, о чем в другие дни тоже думала, но глубоко про себя. Утром она купалась, собирала волосы в плотный пучок, снимала подаренное дедушкой золотое кольцо с гранатом, надевала длинное платье, покрывала голову и плечи белым шелковым платком и выходила из дома. Автобус, прорываясь сквозь горячую песчаную пыль, приезжал с опозданием. Обычно бабушка бронилась на задержке, но только не в пятницу. Накануне очередной поездки я попросился с ней. «Я тоже хочу увидеть Бога». Она сидела на веранде за столом и перебирала нут на медном подносе. «Для этого не обязательно куда-то ехать. Видишь, как колышутся виноградные листья? Слышишь, как мама поет на кухне, замешивая тесто? Это и есть Бог». Я удивился. «Тогда для чего ты ездишь в мечеть?» Бабушка отодвинула поднос. «Есть места, где лучше слышишь Бога, куда веками приходят люди, чтобы с ним говорить. На самом деле с собой». Я нетерпеливо перебил. «Получается, там лучше слышишь в себе Бога?» Она протянула руку и положила теплую, пахнущую солью моря ладонь на мою щеку. «Да, Амир, так и быть, завтра поедем вместе. Не обещаю провести внутрь мечети, но во дворе растут миндальные деревья дивной красоты. Посидишь под ними, меня подождешь». Деревья оказались намного больше, чем я представлял. Я сидел на деревянной лавке, рассматривая минареты с балкончиками. В кармане было красное яблоко. Очень хотелось его откусить, но я себя останавливал. Еще не хватало жевать в гостях у Бога. Люди приходили к мечети со всей округи, улыбались, поздравляли друг друга. Тут не надо вести себя, как в кабинете школьного директора. Бог добрый. Иначе все эти люди не улыбались бы, приходя сюда. Подумал я, расслабился и решился съесть яблоко. Появление бабушки я не заметил. Засмотрелся на облака. Чуть приспустив с головы платок, она сидела рядом. «Бабуль, ты вернулась? Как прошла встреча с Богом?» Бабушка прижала меня к себе. «Хорошо, Амир. В человеке, кроме любви, много всего странного. Но не зря мы пришли в жизнь за знанием, опытом. Откусываю яблоко». «И затем, чтобы узнать Бога?» Бабушка кивает. «Именно. Ты тут не скучал? Давай еще немножко посидим и поедем».